Глава 138. Путь великана. Создатель всего сущего, всеведущий и всемогущий Бог. Клейн сидел на месте, откинувшись на спинку сиденья. На протяжении всего рассказа он был крайне внимателен и внимал каждому слову, повторяя про себя главные слова и значимые имена из истории города Серебра. Он уже был частично знаком с понятием «создатель всего сущего». В книге «Штормов», «Откровение вечной ночи» и в народных легендах подобными эпитетами был описан Творец. Даже истинный Творец, которому поклоняются Орден Авроры и прочее тайное общество, обладал таким же описанием. Но всеведущий и всемогущий Бог – такую формулировку Клейн слышал в этом мире впервые. Ни богиня вечной ночи, ни повелитель бурь, ни бог пары и машин не заявляли о своем всеведении и всемогуществе. Если город Серебра действительно находится в покинутых богом землях, и это место принадлежит нашему миру, тогда вездесущий и всемогущий бог мог быть древним титулом для Творца, данным ему жителями этой эпохи, обдумывал Клейн слова юноши, наблюдая за его печальным и полным сострадания лицом. Деррик, чувствуя на себе взгляд шута, вжал голову в плечи еще ниже. Упорно восстанавливая в памяти истории из книг и рассказы родителей, он медленно и с горечью продолжил. «Когда солнце скрывалось с небом, когда молнии и гром разорвали облака на клочья и стали хозяевами небосвода, монстры из глубин тьмы внезапно прорвались наружу. Они были непостижимо чудовищны. Никто не мог представить, какой ужас нас ждет. Они разрушали города Королевства Серебра один за другим. И тогда наступила эра Великой Тьмы. Небольшая горстка оставшихся в живых собралась в городе Серебра. Благодаря объединенным усилиям и двум волшебным артефактам они смогли отразить атаки тварей тьмы и постепенно очистить территорию в пределах путей обычных людей, создав город, который защищал последние огни человеческой цивилизации». «Как по учебнику», — не удержался Клейн от мысленного комментария. Слова юноши создавали ощущение, что территория города Серебра не принадлежит земле Северного континента. «Может быть, это особенность покинутых богом земель?» — подумал Клейн, сохраняя невозмутимый вид. После глубокого вдоха Деррик продолжил. Было очевидно, рассказ дается ему тяжело. В первые десятилетия ничего не росло, и жители города выживали, несмотря на острую нехватку пищи. Мы были вынуждены охотиться на темных монстров и на мутировавших животных. Мы питались их плотью, дабы утолить голод. Люди вымирали. К счастью, позже мы нашли черную траву, которая приспособилась к таким условиям и стала для нас надежным и стабильным источником пищи. Эту траву считали последним даром великого бога. С его помощью городу удалось простоять. И вот уже поколение за поколением народ продолжает существовать, выживать в эру великой тьмы, что длится уже 2582 года. Это время записано по летописям, их вели главы прошлых поколений. Остальные жители в стенах города определяют начало дня и ночи по частоте молний. Когда молний больше, это день. Когда они утихают, ночь. Один такой цикл составляет сутки. Поскольку это часто сбивает с толку, мы не можем точно измерять дни. Какое странное место. Клейн был рад, что не стал уточнять конкретное время, а просто сказал «в следующие два дня». После краткого пересказа важнейших моментов истории Деррик продолжил. «Когда численность населения восстановилась до определенного уровня, количество потусторонних тоже увеличилось. Совет шестерых начал формировать отряды героев для исследования тьмы. На сегодняшний день мы уже исследовали наши прежние земли и близлежащие города. Теперь мы движемся вглубь тьмы, где уже нашли разрушенные города с необычной архитектурой. Мы предполагаем, что в этих руинах укрывались другие выжившие, однако в конечном итоге все же были поглощены тварями тьмы». Судя по его словам, твари тьмы разнообразные, невообразимые для обычных людей монстры, скрывающиеся в темноте, задумчиво кивнул Клейн. Королевство Серебра когда-то находилось под властью великанов, поэтому наша цель последовательности называется Путь Великана. Мы еще зовем его Последовательность Воина Святой Крови. В процессе зачистки и исследования заброшенных городов мы смогли отыскать и другие формулы, но те пути были неполными. Наконец Дерек дошел до рассказа о нынешнем времени. Услышав это, Клейн оживился. Хотя внешне он оставался спокойным, его уши заметно навострились. «Мое любимое, зелье последовательности, великаны-правители разделяют ли историю Северный континент с городом Серебра? История второй эпохи. Убивали монстров и получали формулы, как в компьютерной игре? Нет, возможно, эти монстры когда-то были людьми, а точнее, потусторонними». Клейн вдруг почувствовал, что эта история все больше нагнетает. Дерек же, видя, что Шут хранит молчание, перешел к подробностям. Вот название зелий пути великана по порядку. Последовательность 9. Небывалый воин. Последовательность 8. Гладиатор. Последовательность 7. Великий мастер оружия. Последовательность 6. Рыцарь рассвета. Последовательность 5. Хранитель. И последовательность 4. Охотник на демонов. А названия высших последовательностей известны только старейшинам Совета Шестерых. Четвертая последовательность — охотник на демонов. Это название зелья высшей последовательности? Впервые узнаю что-то подобное. Клейн был рад, что удалось получить название одной из высших последовательностей, хотя и подозревал, что это древние названия, которые отличаются от принятых на Северном континенте, как, например, было со священником Шторма и мореходом. Небывалый воин, гладиатор, великий мастер оружия — это звучит знакомо. Точно, последовательности церкви бога войны. Последовательность 10 — воин. Последовательность 8 — дуэлянт. Последовательность 7 — великий мастер оружия. Хоть из-за секретности я и знаю только названия первых трех последовательностей, но этого вполне достаточно, чтобы сделать выводы. В их основе одна и та же концепция. Получается, церковь бога войны владеет путем, который является и путем великана. Говорят, это божество, появившееся в третью эпоху, эпоху бедствия. Могло ли оно перенять наследие великанов? Или он и сам был древним великаном? Размышлял Клейн, продолжая сохранять внешнее спокойствие. Дерек продолжил. После того, как мы преодолели все эти трудности, городом начал править Совет Шестерых. Наивысший из них называется главой, остальные пятеро — равны по статусу. Сейчас среди совета есть 3 охотника на демонов, 2 перспективных хранителя и 1 пастырь. Ого, в Серебряном городе целых 3 потусторонних высшей последовательности. Силачи-полубоги. Один такой с легкостью бы положил наше собрание Таро раз 100. Клейн почувствовал легкую неуверенность, ведь он еще никогда не пытался перетягивать людей к себе, тем более под носом у таких могущественных персон. Однако перед ним был всего лишь обычный человек, не достигший даже 9-й последовательности, а потому в ближайшее время едва ли привлечет внимание высокопоставленных лиц. Клейн расслабился. «Пастырь? Это еще одна последовательность? Может, одна из тех неполных путей?» Звучит как что-то в стиле Ордена Авроры. В письме того члена Ордена к мистеру Зет упоминались агнцы. Как же его звали? Клейн, поддерживая спокойный тон, спросил. «Пастырь?» «Да, это последовательность, которую мы нашли в руинах одного из городов, пострадавших от твари тьмы. Путь доходит только до 5-й последовательности. Пастырь, но старейшина Лавия очень сильна, загадочна и ужасающе могущественна. Говорят, однажды она сразилась с темным духом такой силы, что не уступал потусторонним высших последовательностей, но не получила ни единой царапины. Поэтому, когда в Совете Шестерых появилось место для нового старейшины, для нее сделали исключение и сразу приняли», — ответил Дерек дрожащим голосом, словно боялся. Клейн задумался и, улыбнувшись, спросил, «Какие последовательности предшествуют пастырю? Он кажется мне знакомым. Ты ведь знаешь, исторические названия часто отличаются от современных». «В городе Серебра названия зелий оставались неизменны», — — машинально возразил Дерек, но затем вновь смиренно понизил голос. «Последовательность 9 — тайный молящийся». «Вот как!» Клейн был доволен, его догадка подтвердилась. Это же и есть название 9-й последовательности Ордена Авроры. «Последовательность 8 — шепчущий, последовательность 7 — монах-отшельник, последовательность 6 — священник розы, последовательность 5 — пастырь». Молодой человек подробно перечислил все, что знал. «Шепчущий, слушатель, примерно одно и то же. Теперь я знаю больше, чем написано в архивах ночных ястребов Тингена». Клейн бодрым жестом велел Дереку продолжать. Он кратко описал текущее состояние Серебряного города и, наконец, не сдержался. «Мы прокляты. Независимо от того, обычный человек или потусторонний, после смерти каждый превращается в злого духа. Однако потусторонние становятся еще более опасными, загадочными и ужасающими. За всю историю нашего существования город Серебра несколько раз был на грани исчезновения из-за этого проклятия. Единственное решение — погибнуть от руки кровного родственника». «Это действительно жестоко. Надеюсь, ты станешь сильным и найдешь способ освободить жителей своей родины от этого рока». Шут, который был лишь ширмой для простого Клейна, мог лишь предложить Дереку куриного супа для души. Куриный суп для души — термин, под которым подразумеваются мудрые и утешающие слова, которые должны принести комфорт человеку, как тарелка куриного супа в холодный день. «Поэтому я желаю стать на путь солнца, стать солнцем, когда солнце еще светило на землю, не было и проклятия». Через силу прошептал Дерек полным боли голосом. Клейн одобрительно кивнул. «Ты получишь свой шанс. Помни, в следующие 2 дня я могу в любой момент призвать тебя сюда. Старайся все время оставаться один». «Хорошо», — твердо ответил Дерек. «Но прежде ты должен выбрать себе псевдоним». Клейн с улыбкой указал на поверхность бронзового стола, где уже лежала колода Таро. Уверенный, что Дерек никогда не сталкивался с подобным, он вкратце объяснил. «Выбери карту в качестве своего нового имени. Шут, справедливость и повешенный уже заняты». Юноша подошел ближе, просмотрел колоду и, почти не раздумывая, сказал. «Солнце. Я выбираю солнце». «Помни свой выбор. Он будет сопровождать тебя всю жизнь», — таинственно, подобающе провидцу, произнес Клейн. Его рука взмыла в воздух, и он разорвал связь. Алый свет начал затухать, а фигура юноши напротив стала медленно растворяться в воздухе, пока полностью не исчезла.